Глава 5. Любовная забота и хлеб насущный. Дети-интроверты расцветают в спокойных и предсказуемых условиях. Эпиграф. Окружающая среда – это продолжение нашего тела. В ней должен царить мир. Дипак Чопра. Конец эпиграфа. В предыдущей главе мы обсуждали глобальные вопросы, как воспитать уверенного в своих силах ребенка-интроверта с высоким уровнем самооценки, сохранив при этом узы теплой привязанности между вами. В этой и следующей главе мы коснемся повседневных проблем, с которыми сталкиваются дети-интроверты и их родители, распорядок дня, питание, поддержание дисциплины и тому подобные вопросы. Кроме того, вы прочтете, как использовать знания о характере ребенка в разрешении бесчисленных проблем, возникающих в семье. Например, как не пропустить момент, когда ребенку надо немного отдохнуть, чтобы восстановить силы. Сегодняшняя реальность ставит перед родителями неизвестные ранее проблемы. Засилие телевидения и компьютерных игр, необходимость сохранения личного пространства, создание условий для безопасных подвижных игр.